Глава 16. Щедро отделенные деньгами, с небольшой поклажей на вазах, братья Зулины и Захар Коровин возвращались в Огневу заимку и гадали. Никак не могли отыскать причину смурного вида Дюжева, с которым тот проводил их в дорогу. «Уж такой невеселый, как Назьма наелся!» — удивлялся Захар. «И чего с ним случилось?» «Да не бери в голову!» – рассудительно говорил Павел Зулин. «Купеческое дело, оно такое. Сегодня густо, а завтра пшик. Видать, чего-то не заладилось. А коли не сказал причины, значит, нам ее и знать не следует. Эх, скорее бы до дома, да в баню!» «В баню это знатно!» – поддержал его Захар. «По баньке я соскучился, прямо спасу нет!» И разговор у них плавно перекатился на домашние дела, по которым тоже успели наскучать за долгую отлучку. Толковали о том, что надо успеть вывести сено из-за уени, пока еще лед держит, да неплохо бы выбраться на охоту, чтобы зайцев погонять. А всего больше хотелось им, хоть и не говорили про это вслух, снова увидеться с родными, с ребятишками поиграться, а ночью закатиться под теплый бок жены. За этими разговорами и застиг их внезапно ошалелый всадник, вымахнувший из-под пригорка так быстро, словно свалился с неба. Каурый жеребчик под ним был в мыле, и на мокрых боках змеились темные полосы от плетки. Перед возом, на котором сидели Захар с Павлом, всадник так резко остановил жеребчика, что тот, задирая голову и оскалив зубы, встал на дыбы. Захар быстро сунул руку под полок, ухватил ложе ружья и на всякий случай взвел курок. Чем черт не шутит? «Мужики!» — хрипло заорал всадник. «Люди добрые, выручай! Кони понесли! Мост в смятку! Человека спасти!» Ничего нельзя было понять из этого крика, но главное, что беда случилась. До мужиков дошло. Быстро раскидали один воз, пали на сани и, понужая бедного конягу в две плети, скоро оказались на боковой дороге, ведущей к тракту. Дорогу пересекала речка, а через речку стоял мост. Когда подоспели к этому мосту, увидели. Перила снесены напрочь, а сам мост, наполовину обрушенный, рухнул на лед речки. Кони понесли, заразы!» — надрывался в неистовом крике всадник. «А его и вытряхнуло на лед, да сверху пришмякнуло!» Соскочив с ваза, мужики огляделись и поняли, что случилось. С горушки, которая скатывалась к мосту, лошади вынесли так, что санями напрочь сшибло ветхие перила. А мгновением раньше на лед вылетел седок, и перила обрушились прямо на распластавшегося бедолагу. Благо, что лед выдержал и не проломился, иначе бы седок утонул сразу. Теперь же, придавленный сверху досками и бревнами, он лишь бессильно царапал снег растопыренными пальцами. В отдалении от моста кружила тройка и таскала за собой изуродованные сани. «А я следом за ним, гляжу, понесли! Его бы вожжи круче и вбок от моста! Снег бы залетел и целый! А тут только треск пошел! Я побегал вокруг, да разве один такую махину сдвинешь?» Все кричал и никак не мог успокоиться всадник. «Да передохни ты, оглушил всех!» — осадил его Захар. «Вон веревка в санях, спускай коня вниз, растаскивать будем!» Растащить перила оказалось делом непростым. Сколоченные из толстенных наполовину распущенных бревен, они хоть и с подгнившими столбиками, были столь тяжелы, что конь, упираясь, соскребал снег задними ногами до голого льда. Но вот поднатужились разом, подстегнули коня, перила чуть приподнялись, и Захару хватило этого мгновения, чтобы выдернуть из деревянного плена незадачливого седока. Подхватили его на руки, вынесли на берег, уложили в сани. И только тут разглядели, кого от смерти выручили. Лежал на санях глубокий старик. Лицо в серых морщинах и старых шрамах, на синюшных губах размазана сукровица, а из-под шапки вывалился клок совершенно седых волос. Это был Зубый. «Дед, ты живой, али помер?» Захар тряхнул его за плечо. «Дай знак!» Зубы закряхтел, открыл мутные глаза, подернутые белесой пленкой, повел ими вокруг себя, оглядываясь, и вдруг растянул губы в довольной ухмылке, показывая белокипенные, будто из сахара рафинада, выточенные зубы. «Ядрит твою за ногу! Обошел я косую-то! На вороных обошел! Знать, не время мне туда! Нет, не время!» И тоненько захихикал. Но тут закашлялся, схватился рукой за грудь, которой все булькало и хрипело. Едва-едва отхаркался, отплевался и, вытирая выступившие слезы, просипел. «Мне, мужики, в Огневу заимку надо, да зарезу. Свезите, за деньгами не постою». «Свезти-то свезем», — отвечал Захар. «А ты по дороге не охочуришься?» «Не, я же сказал, рано мне туда». «Коли так, поехали». Лишний раз решили старика не тревожить, оставили на той же самой подводе, на которой прискакали к мосту. Тройку выпрягли из саней, разбитых напрочь, связали гуськом и приставили к общему обозу. Всю дорогу Зубый охал, хрипел и кашлял, но глядел бойко и время от времени, отдыхиваясь, приговаривал: «Рано мне туда, рано!» Как только въехали в Огневу заимку, он велел вести к храму. Подвезли, остановились у самой паперти. Зубы высоко задрал голову, долго смотрел слезящимися глазами на церковный купол, на сияющий крест, вровень с которым плыло синее облачко. Лицо Зубова светилось. Казалось, что даже глубокие и кривые морщины распрямились. «Теперь, мужички, последние хлопоты вам!» Он пошарил за пазухой, вытащил деньги. «Это вам за то, что живого доставили. А коней после себе заберите. За то, что похороните меня. Все понятно? Теперь несите в церковь». «Погоди, дед, ты чего так легко конями бросаешься?» — удивился Захар. «Уж не ворованы ли они?» «Мои кони, мои. Деньги за них плачены. Владей и не сомневайся. Неси в церковь». Отец Георгий встретил их у порога. Выслушал сбивчивую просьбу старика о том, что хочет тот исповедоваться, и велел перенести его поближе к алтарю. «Подсадите меня, ребятки», — попросил Зубый. «На ногах не сдюжу, а сидеть смогу». Его подсадили, и он, прокашлявшись, тяжело поднял руку, перекрестился. В груди у него булькало, как в самоваре, но лицо по-прежнему оставалось светлым и даже радостным. Отец Георгий показал мужикам на дверь, и те неслышно вышли. Спустились к коням и сели на подводы, дожидаясь, когда отец Георгий исповедует старика. «Он до того негожий, что его за раз и отпевать надо», — раздумчиво сказал Захар, вздохнул и добавил: «И откуда он такой вывалился? Денег отвалил и коней. Хошь не хошь, а куда-то определять надо на постой». «Определим», — ответил ему Павел. «Живого не закопаем, Ждать им пришлось долго, очень долго. День уже пошел на вторую половину. Мужики успели продрогнуть на свежем ветерке, а из церкви никто не выходил. Видно, грехов полная коробочка накопилась. Долго пересказывает. Усмехнулся Захар, постукивая себя по настывшим коленям. И в это время на паперти показался отец Георгий. Его лицо всегда строгое, на этот раз было суровым. Он махнул рукой, подзывая мужиков, и когда те подошли, сказал: «Гроб надо сделать и похоронить по-христиански». Представился. «А кто он, батюшка, откуда?» – спросил Павел. «Мы и знать-то его не знаем». «Раб Божий», – задумчиво ответил отец Георгий. В тот же день мужики изладили гроб, выкопали могилу на краю деревенского кладбища и опустили в нее новопредставленного. Добротный, хорошо оструганный сосновый крест разовел под лучами закатного солнца. Охраняя последнее пристанище бывшего почтового чиновника Ильи Серафимовича Тархова и бывшего разбойника и каторжника по кличке Зубый.